сразу вверх и вниз, слов не произнося. Шипят, кряхтят, стараются, как бабы на сносях. Здесь каждый день поет трава, и в небо падают все чаще. Я сел, я понял, что я лес, я чаще. Я непроходим, я черен, я запутан. Я вечен, я умнее.